Преодолевая нетерпение, Ундинг с трудом тормозил мускулы, приноравляя свой шаг к медленному ковылянию старика. Они прошли под фантастическим сплетением ветвей. Деревья стояли тесно, и длинные утренние тени выстилали аллею черным ковром. Дошли до каменных ступенек, вводящих в дом. Пока дворецкий искал ключи, Ундинг успел скользнуть взглядом по ветхой, кое-где растрескавшейся и осевшей стене. Справа и слева от входа из серо-желтой штукатурки, полусмытые дождями, проступали готические буквы девизов. Справа: «Красного и белого не покупайте, ни да, ни нет не говорите». Слева: «Тот, кто строил меня, не жив. Того, кто живет во мне, ждут неживые». Половицы, скрипя под ногами, провели мимо причудливого леса оленьих рогов, выраставших ветвящимися горизонталями из стены. По запутанным арабескам ковров слуга и гость прошли мимо ряда почернелых портретов, скудно освещенных узкими окнами. Наконец, витая лестница быстро закружила шаги, сверху пахнула нежной книжной тленью, и Ундинг увидел себя в длинной сумрачной зале со стрельчатым окном в глубине. Вдоль стен тесно составленные шкафы и полки. Казалось, стоит убрать книжные кипы, упершиеся в потолок, и тот, лишенный опоры, поползет вниз, плюща на пути рабочий стол, кресло и того, кто в них.